развратной пышностью процветал в старом городе Ташкентский базар. Азиатский, красочный, веселый, сытый базар. Золотистые солнечные дыни, оранжевые тыквы, прозрачные, подвешенные гирляндами грозди винограда, бочонки меда, мешки с белоснежным рисом, бархатистые холмики молотого красного перца, розовые куски сала с тонкой коричневой прослойкой мяса, бараньи туши, подвешенные за ногу, живые бараны с огромными, хоть на тачке вези, курдюками и одуряющий, пахнущий, прямо с пышущих углей шашлык. Горячий, чуть ли не дымящийся плов, который узбечки носили в чугунах, завернутых в толстое ватное одеяло, и тут же могли положить на алюминиевую тарелку или в горсть, или на газету. И такие соблазнительные, с поджаристой корочкой, лепешки, вожделение всех голодающих и недоедающих. Помню при мне на этом базаре несколько здоровенных узбеков в ватных халатах, надетых прямо на голое тело, подпоясанных разноцветными кушаками, навалились на одного тощего, бледнолицего юношу, который стащил лепешку и судорожно глотал ее, не прожевывая, боясь, что могут отнять. Его били ногами человек 5, перебрасывая от одного к другому, а он не защищался, покорно принимал побои. Мы с одной узбечкой бросились к торгашам, умоляя их не калечить парня, но они нас отпихнули. И когда я теперь пишу о Муре, Ташкентском Муре, эта сцена на базаре преследует меня. Что-то было общее между тем неизвестным мне юношей и Муром, с которым я неожиданно столкнулась на улице, не зная, что он в Ташкенте. Оба они были такие тощие, бледные, голодные, в нечистых, мятых, белых брюках, и у обоих были такие интеллигентные лица, очень еще юные, не тронутые бритвой. Нет, Мур на базаре лепешек не крал, и его не били торгаши. Когда ему будет нестерпимо хотеться есть, а Мур привык много есть, мы недавно вспоминали с Арсением Тарковским, как Марина Ивановна на завтрак впихивала в него яичницу из 3-4 яиц, а есть будет нечего, и не на что будет купить, и нечего будет менять на этом базаре, он поступит несколько иначе. Из Москвы он выезжал в спешке, и ему не с кем было посоветоваться, что брать с собой. Муля отсутствовал, тетки, но кто слушается старых теток? Да и они и сами не очень-то понимали, что, как. Они были такими неприспособленными к жизни, особенно родная Лиля, Елизавета Яковлевна. Она всегда витала в сферах искусства, поэзии, музыки, а практическая сторона жизни была ей как-то не сродни и не очень-то удавалась. И потому, что она могла посоветовать племяннику? А племянник, намаявшись с багажом, пока тащил его из Чистополя, выехал в Ташкент налегке, взяв с собой только самые необходимые насильные вещи, ибо ехал-то он в тепло и рассчитывал пробыть недолго, всего до весны. Вещей для продажи, для обмена с ним не было. Деньги? Деньги, конечно, пока еще оставались от тех чистопольских продаж, но он не умел их считать. Он тратил их, например, в Москве на книги, покупая те у крученых, а крученых своих книг не продавал, он перепродавал чужие. То было для бедняги одной из статей дохода. Да и в дороге Мур сильно поиздержался, а Ташкент с его соблазнами уже совсем быстро опустошил кошелек, и так не очень-то обремененный денежными знаками. И полетят письма в Москву, просьбой продавать вещи –